Глава 6. Шелк и железо. Человек, прибывший убить меня, сидел верхом на белом коне и улыбался так, словно мы были старыми друзьями, только я был совершенно уверен, что никогда раньше его не видел. Он был высокого роста, его безукоризненно уложенные светлые волосы падали на широкие плечи, покрытые длинным алым плащом, остававшимся безупречно чистым, несмотря на дорожную грязь и пыль. Он был красив до нелепости. Странно, что меня это так задело. Оказавшись лицом к лицу со смертью, люди обычно забывают про тщеславие. Но, честно говоря, если уж мне предстояло умереть, мне бы хотелось, чтобы меня убил какой-нибудь уродец. Маг изящно спешился, словно всю жизнь правил в седле, что было странно. Джентеп — никудышные наездники. Его ноги коснулись земли совершенно бесшумно. «Предки благосклонны ко мне», — сказал он. «След той дичи, на которую я охотился, совсем простыл, и я уже опасался, что зря проделал такой путь. И вдруг ты идешь прямо мне в руки, Келлен, сын дома Ке». «А он умеет торжественно выйти на сцену», — заметил Рейчес, забираясь мне на плечо. «Ты должен научиться тому же». «Немедленно займусь», — пообещал я. Желудок сжался, и не только от страха, но и потому, что я сам был во всем виноват. Ведь маг меня даже не искал, пока я, как дурак, не воспользовался магией в уличной драке с тощим подростком. Если бы я послушался Фериус, он никогда бы нас не нашел, но нет, я привел его прямо к нам. «Ты нашел не того парня», — сказала Фериус, непринужденно улыбаясь охотнику за головами. Поза у нее была расслабленная, словно это было просто какое-то недопонимание. «Моего племянника зовут Баррон, и он такой же джентеп, как и я». Рейчес тихо хихикнул мне в ухо. «Баран!» Маг остановился примерно в 50 футах от нас, слишком далеко, чтобы я мог пустить в ход свои порошки, но достаточно близко, чтобы он достал нас множеством весьма неприятных заклинаний. «Недопонимание, говорите? Как странно!» Он наклонился, схватил пригоршню песка и подбросил его в воздух, прошептав несколько слогов. Песок не упал обратно на землю, крохотные частицы повисли между нами, а потом стали складываться в подобие моего лица. Под картинкой возникли две сигиллы, написанные изящной придворной каллиграфией Джентеп. Первая гласила «Черная тень», а вторая — смерть. Я впервые видел ордер заклинания, хотя всех джентеп учат распознавать их. Это заклятие, которое может наложить всякий достаточно умелый маг с целью опознать беглеца, которого преследуют. Это не самое простое заклинание, но чтобы оно сработало так далеко от оазиса, его должен сотворить один из лорд-магов моего клана. Видимо, мой народ ненавидел меня еще больше, чем я думал. «Ты мог бы гордиться тем, какая награда назначена за твою голову», — сказал маг. «Почти в 3 раза больше, чем я получил бы за свою первоначальную добычу». «Как по мне», — заговорила Фериус, с привычной легкостью вращая карты вокруг пальцев. «Эта хитрая песочная картинка ничуть не похожа на старину Баррона. Ищи-ка ты свою награду в другом месте, и тогда между нами больше не возникнет никаких недопониманий». На лице мага мелькнула тень улыбки, когда он разжал кулак, и песок рассыпался на землю. Я ни за что бы не разглядел его так хорошо в темноте, но магия, бурлящая вокруг вытатуированных у него на предплечьях узоров, отбрасывала на его лицо свет 6 разных цветов. «Эй, Келлен!» — подал голос Рейчес. — Чего? — У того парня, который последний пытался нас убить, сколько у него светилось татуировок? — 3, — ответил я. — Каждому будущему магу Джентеп накалывают татуировки с помощью особых металлических чернил, соединяющих магов с силами разных форм магии — железом, огнем, дыханием, кровью, песком и шелком. По большей части у магов светится по 2-3 татуировки, те, которые они открыли в себе. Железо и огонь, например, хороши для мага-воина. А железо и шелк — идеальное сочетание для мага-цепей. Я даже не мог сказать, каким магом был этот, потому что у него сияли призрачным светом все 6 татуировок. «6 — это хуже, да?» — спросил Рейчес. «Ага. 6 означало, что нам крышка». Я посмотрел на Фериус, надеясь догадаться, каков ее план. У Фериус всегда есть план, но она просто смотрела на нашего врага, ожидая, когда он сделает свой ход. «Ты расставила ловушки вокруг вашего лагеря», — сказал маг, приближаясь к нам по широкому кругу. Его шаги были совершенно бесшумными. Он играючи обходил силки и острые колья, которые я все равно не мог разглядеть. «С чего ты это взял?» — спросил Фериус. Маг на мгновение прижал палец к виску. «Магия шелка, я следил за тобой с помощью своих чар несколько часов. Все ждал, когда ты подумаешь, что будешь делать». Но он прищурился на нее. «Весьма примечательно. Ты сумела не думать о своих хитростях и уловках. Твои планы почти невозможно подсмотреть. У тебя невероятно дисциплинированный разум». «Не-а», — сказала Фериус. «Просто память девичья, вот и все. А еще я неуклюжая». Одна из ее карт взвелась в воздух, словно метательный нож, прямо к шее мага, и ровно перед своей целью просто упала на песок. «Впечатляет», — сказал он, а его руки по-прежнему были опущены вдоль тела. Это было бессмысленно. Для заклинания щита нужна конкретная соматическая фигура. Его нельзя вызвать одним усилием воли, как он это сделал. «Эй, очнись», — сказал Рейчес, впиваясь когтями мне в плечо. «Пора поджарить этого парня». Несмотря на все мои сомнения, я спрятал свою половину колоды в карман, потом сунул руки в мешочки на поясе и бросил щепотки красного и черного порошков в воздух. Мои пальцы сложились в соматическую фигуру. «Караф!» — произнес я, сотворив заклинание. Всполохи огня осветили тьму, рев эхом раскатился по открытой местности, но пламя уже исчезло в каком-то дюйме от цели, это было просто невозможно. Есть только один способ удержать щит, не используя магический жест — стоять в круге из зачарованной медной сигильной проволоки. Но проблема была в том, что маг двигался к нам. «Что-то с ним не так», — прорычал Рейчес. «Мысли есть. Иногда Рейчес видит то, чего не вижу я. Ага, слишком уж он красивый для человека». «Ладно, иногда от прозрения белка котов толку чуть». Маг явно забавлялся, наблюдая за нами. «Так это правда. Ник Хек говорит с тобой, как ему подобные говорили с медиками сотни лет назад. Интересно, что же он говорит?» Я тщательно обдумал свой ответ. «Фериус говорит, что перед лицом верной смерти нужно выглядеть уверенно. Он говорит, что от тебя воняет и хочет знать, не ел ли ты гнилое мясо». Маг покачал головой. Я его явно разочаровал. Он не оценил мое чувство юмора, потому что в следующее мгновение я согнулся пополам от боли. Все мое нутро раздавливали в кашу. Мне в голову пришло несколько замечательных идей сразу. Во-первых, что мне пора уносить ноги вот прямо сейчас. Разумеется, это было невозможно. Нельзя убежать, когда из твоих внутренностей желудка, почек, сердца и печени делают свежевыжатый сок. Вторая мысль была о том, что надо меньше слушать Фериус, когда она разглагольствует про уверенный вид. Третья была вопросом, как этот маг умудряется творить заклинания, не складывая соматических фигур и не произнося слов. Рейчес зарычал, спрыгнул с плеча и понесся по песку. На расстоянии прыжка от мага он вскочил на задние лапы и тут же рухнул на песок, словно с размаху врезался в стену. Маг кивнул. Заметьте, даже не сделал жеста, а просто кивнул, и Рейчес взлетел в воздух и грохнулся на бок в нескольких футах от меня. Я попытался дотянуться до него, но боль была такой, что я не мог даже рукой пошевелить. Фериус начала медленно приближаться к магу, словно охотилась за каким-то пугливым зверем. «Перестань мучить парнишку. Совсем не хочется портить твою шикарную прическу». Мага эта пустая угроза только насмешила, но, тем не менее, боль вдруг отпустила мои внутренности. «А ты забавная женщина, и, честно говоря, не хотелось бы наживать врага Аргосе. Вы ведь любите поторговаться, так?» Я в своей жизни заключила пару сделок. Тогда предлагаю тебе сделку всей жизни. Уходи отсюда. В обмен я усыплю мальчишку, прежде чем отправить его душу в ту бездну, где ей самое место. Он посмотрел на Рейчеса. Никхека тоже нужно уничтожить, и тогда с этим неприятным делом будет покончено. Фериус сделал еще один шаг в сторону мага. «Боюсь, друг, что не могу принять твое щедрое предложение». Он удивленно посмотрел на нее. «Он Джентеп, он ничего для тебя не значит, и ты все равно готова расстаться с жизнью в безнадежной попытке его спасти?» «Нет». «Малыш меня раздражает», — ответила она. «А вот к белкокоту я уже начинаю привязываться». Я едва разглядел движение ее руки, и вдруг полдюжины стальных карт, распарывая воздух, уже летели в направлении мага. Не успели они отскочить от его щита, как Фериус прыгнула вслед за ними, перекатилась через плечо и оказалась у него за спиной. Ее рука взлетела вверх, и я увидел остальные карты, развернутые веером. Они словно сложились в лезвие секиры. Аргоси взмахнула и должна была распороть магу сухожилия, но ничего не произошло. «Все?» — спросил он. «Говорю тебе, в этом парне есть что-то неестественное», — пролепетал Рейчес. Он вскочил и начал рыть землю передними лапами, готовясь к атаке. «Таких красавчиков не бывает». «Очень полезно», — сказал я. Проблема была совсем не во внешности напавшего на нас мага, проблема была в его... Погодите секунду. Вот же он. Стоит посреди пустыни, вокруг него клубятся грязь и пыль приграничья, а одежда на нем такая чистая, словно он только что вышел из личной гардеробной. И не только это было странно. Вытатуированные у него на руках узоры светились слишком ярко даже для лорд-мага, не говоря о том, что он не был похож на ищейку, которая всю жизнь мотается по приграничью и ищет беглых джентеп. Да еще ступал он совершенно бесшумно. Конечно же, ему не нужно было делать никаких соматических жестов или произносить заклинания, чтобы сотворить чары. Его на самом деле здесь и не было. «Это иллюзия!» — крикнул я. «Он у нас в головах!» «Скорее, это вы все у меня в голове», — сказал маг. «Довольно хитро придумано, позвольте заметить». «Заткнись», — крикнула Фериус, подняв стальные карты, которые метнула в него, и рысью бросилась ко мне. Она закрыла глаза и сложила карты в обеих руках, острыми, как бритва, веерами, которые двигались изящно и плавно, словно стебельки травы, качающиеся на ветру. «Что ты делаешь?» — спросил я, запуская руки в мешочки, готовый сотворить новое заклинание, но понятия не имел, куда целиться. «Он играет с нами», — сказала Фериус, быстро двигая руками. «Никто не тратит столько времени на иллюзию, только чтобы выпендриться. Он здесь не один». «Двое». Я мысленно выругался. «Вот почему он не нападал на нас. Это был вовсе не необыкновенно могущественный лорд-маг, у которого сияли все шесть татуировок. Он пустил в ход только магию шелка, чтобы запудрить нам мозги, пока его партнер подбирался к нам поближе, чтобы нанести удар. Фериус находилась в постоянном движении, острые стальные карты летали по непредсказуемым траекториям, так что попасть в нее было нелегко. Но если этот второй маг войны, он может занять позицию и швырнуть в нас заклинанием». «Рассредоточимся», — сказала Фериус. «Нельзя, чтобы он одним заклинанием уложил сразу всех». Рейчес заворчал настоящего перед ним призрака. «Я теперь чую обоих. Один совсем рядом, а другой где-то в полумиле». Внезапная боль, пронзившая живот, подтвердила, что один из наших противников, тот, кого маг шелка прикрывал заклятием, пользуется простой магией железа. Значит, у него сияет только одна татуировка. Можно было бы порадоваться, если бы я только мог его увидеть. Вопль боли сорвался у меня с губ. «Пригнись!» — крикнула Фериус. Это было нетрудно, потому что я уже скрючился от боли. Одна из ее карт пролетела у меня над головой, и миг спустя я услышал стон где-то у себя за спиной. Боль в кишках снова исчезла. «Не разгибайся!» — велела мне Фериус. метнув в воздух еще несколько карт. Ни одна не попала в цель. Магия железа предназначена как для атаки, так и для обороны, а щит сердца — одно из немногих заклинаний, которые можно творить вместе с другими чарами. «Аргосская мерзавка!» — прозвучал голос. Я огляделся и ничего не увидел. Фериус застонала и упала на колени. Гримаса исказила ее лицо. Она попыталась бросить еще одну карту, но не смогла. Ее мышцы свело от боли, которую наслал на нее маг железа. «Нужно было соглашаться на нашу сделку», — сказал маг шелка. Иллюзия растаяла, притворяться уже не было нужды. «Я действительно оставил бы тебя в живых». Фериус корчилась на земле, ее лицо исказилось от муки. Я совсем не узнавал дерзкую, самоуверенную женщину, которая еще несколько мгновений назад рисковала жизнью, чтобы защитить меня. «Хватит!» — заорал я в темноту. «Принимаю твою сделку. На ордере мое имя, не ее и не белка-кота». Смех, прозвучавший у меня в ушах, раздавался из ниоткуда и отовсюду одновременно. «Нет, Келлен из дома, Ке. Теперь я вижу, что только благодаря ей ты до сих пор жив. А это преступление против наших законов и нашего народа. Но не волнуйся, мы и до тебя скоро доберемся». Рейчес в бессильной злобе нарезал круги вокруг нас. «Не могу его найти», — проворчал он. «Проклятая магия, Джентеп!» «Малыш!» — прохрипела Фериус. «Помолчи и послушай!» «Я слушаю, ты хочешь, чтобы я...» «Нет!» Она судорожно хватала воздух. «Слушай не меня, идиот! Его!» Вдруг я понял, что она хочет сказать. И то, почему Фериус, даже когда маг железа медленно сдавливал ей внутренности, заставляла себя молчать. Она давала мне шанс вычислить нашего врага. «Рейчес, замри!» — рявкнул я и сосредоточился на звуках пустыни, как раньше это делало у меня на глазах Фериус. «Может быть, маг железа и не видим, но дышать-то ему все равно нужно. Главное — слушать». Я впустил в себя шум пустыни и прислушался. Жужжание насекомых, зверушки роют норы, стук моего собственного сердца. «Ветерок». «Нет, только не ветер». Сообразив, где может быть второй маг, я снова достал оба порошка, на этот раз много. «Есть еще одна магия, которой я могу воспользоваться. Однажды с ее помощью я пробил щит Джентеп. Красному порошку в левом мешочке все еще было примешано немного крови матери Рейчеса». «Карав, Читра», — произнес я, — и заклинание с воем взмыло в воздух. Огненный взрыв разорвал щит моего врага, как Рейчес разрывает глотку кроликом, но, вычисляя местонахождение противника, я ошибся примерно на фут. Его щит пробило, но самого мага не задело. Не успел я предпринять новую попытку, как он снова пустил в ход чары меча, и от боли я уже ничего не мог. Я повернул голову и увидел, что Фериус лежит на земле без сознания. На этот раз маг железа сосредоточился только на мне. 5 секунд, — подумал я, — если бы я не опоздал всего на 5 секунд, если бы мое заклинание было чуть сильнее, если бы я был хитрее, мой враг был бы разбит. Но я двигался слишком медленно, я был слишком слаб, а главное, слишком глуп. А теперь из-за меня умрут Фериус и Рейчес. «Все кончено», — сказал у меня в голове маг шелка. «Тебе долго везло, Келлен, но никому не удается долго скрываться от правосудия, Джентеп. Когда ты достигнешь серой пустоши, моли наших предков о милосердии, чтобы они не отправили твою душу в преисподнюю, чего ты более чем...» Он замолчал на полуслове. Заклинание мага железа все еще скручивало мои внутренности в узлы, но в голове начало проясняться. Окружающий пейзаж обрел четкость, цвета стали ярче. Я все еще не видел мага шелка, но примерно в 20 футах от меня стоял сутулый человек в длинном дорожном одеянии. Его правая рука была сложена в соматическую фигуру для сотворения чар меча, отчего бы не замолчал мой противник. На мага железа это не повлияло. «Рейчес», — простонал я, пытаясь удержаться на ногах. «Он мой», — прорычал белка-кот, рванув с места в карьер. Взяв разбег, он прыгнул, оттолкнувшись мощными задними конечностями, и взлетел в воздух футов на 8, широко раскинув лапы. Тонкие, покрытые мехом перепонки расправились, поймав поток воздуха, за секунду до того, как Рейчес обрушился на мага железа. «Вам в лицо никогда не бросался белка-кот?» «Знаете, это слегка нервирует». Маг удержал свой щит, а вот на чарах меча сосредоточиться уже не смог. Я быстро и отчаянно втягивал воздух, схватив порошки, а мое сознание уже искало спокойствия и ясности, необходимые для сотворения заклинания. «Рейчес, брысь!» Белкокот унесся во тьму. «Поджарь его, Келлен!» Маг снова обратил внимание на меня, но прежде чем он вновь успел сотворить заклинание меча, я подбросил порошки в воздух, сложил руки в соматические фигуры и в последний раз произнес свое заклинание «Каравчитра». Красно-черное пламя во второй раз пробило щит и на этот раз добралось до мага. Огненная стихия прорвалась, окружила его, и ищейка закричал от боли. Надолго заклинания не хватило, но и мага тоже. Остатки щита все же сохранили ему жизнь, но когда он без сознания рухнул на земь, я увидел его ожоги. В ушах зашумело, я чуть не выплюнул легкие, пыхтел и хватал воздух так, словно только что пробежал много миль, со лба стекал пот. Я заставил себя дышать медленнее, чтобы ноги снова начали мне повиноваться, и я смог добраться до Фериус и убедиться, что она жива. Рейчес подошел ко мне, его мех превратился в грязную массу, красно-черную, как цвета моего заклинания. «В кои-то веки удачно попал». «Спасибо, в кои-то веки. Вот только у нас есть проблема». «Всего одна?» «Ну да», — он ткнул лапой в сторону человека в одеждах мага, которого я только что вырубил. «Если он на нас нападал, то кто создавал иллюзию?» «Ах да, точно».